Рамира обнял свою любимую и в порыве бурной страсти увлек ее в одну из беседок темной аллеи парка. Забыты были все законы света. «Мы принадлежим друг другу навеки», — прошептал Рамира. «Ты моя, а я до гроба твой». Прошло несколько дней после той ночи, когда влюбленные обменялись клятвами в вечной любви и верности. Рамира тосковал по своей возлюбленной и хотел сказать ей, что решил скрепить их союз и перед светом. Он стал искать ее в парке, во дворце, в других местах, но напрасно. Он побежал в отель, где они жили с матерью. Комнаты оказались пусты, и никто не мог объяснить ему, куда они уехали. Он быстро выбежал на улицу, ему не хватало воздуха, он почти задыхался, но потом снова вернулся в дом. Неужели возможно, чтобы та, которая несколько дней тому назад клялась в вечной любви, сегодня покинула его? Он остановился в немом отчаянии, руки его сжались в кулаки, на глаза навернулись слезы. Рамира вышел из отеля, как будто с кладбища, где похоронил все, что составляло счастье его жизни. Алацага невольно закрыл лицо руками и быстро вытер набежавшую слезу. «И этот Рамира, — продолжал он, — не смел даже показывать своего горя. Он должен был улыбаться, шутить, придумывать разные остроты, чтобы занимать молодую королеву, тогда как сердце его разрывалось от боли. Постепенно он стал свыкаться с мыслью, что возлюбленная покинула и забыла его. Он долго не имел никаких известий о ней, пока, наконец, через несколько лет не узнал, что она живет в Париже и окружена богатыми, молодыми искателями приключений, которые все вхожи в дом ее честолюбивой матери. Он узнал также, что у него был сын. Прекрасная сеньора стала писать письма Рамира, ставшему министром. Письма, которые причиняли ему невыразимые страдания, потому что он все еще любил вероломную возлюбленную. Она отдала ему их сына и сказала, что никогда не будет принадлежать ему. Рамира пережил и этот удар. Ему предстояла теперь трудная задача. Он должен был признаться сыну, что тому никогда не суждено произнести слово «мама». Для света этот Рамира, высокопоставленный счастливец, на самом деле он невыразимо беден и достоин сожаления. Алацага остановился. Он сбросил маску, которую носил в течение долгих лет. Он только что вновь пережил всю горечь своей жизни. Рамир увидел это. Он понял все и бросился дону Алацаги на грудь. «Рамира, сын мой!» — шептал глубоко взволнованный Алацага, покрывая поцелуями лицо плачущего юноши. До глубокой ночи отец и сын просидели в зеленом зале. Через несколько недель во дворце Тьюильри намечался большой прием, приглашение на который удостоились испанский посол и его гости, Прим и Рамира, предварительно представленные императорской чете. Это было одно из тех придворных празднеств, где император и его супруга имели случай одним показать свое расположение, другим дать почувствовать свою холодность. Эти приемы, которым тотчас же придавалось политическое значение, давали богатую пищу журналистам для различных предположений и домыслов. В ослепительных по роскоши залах дворца собралось блестящее общество. Здесь были министр Тувнель, английский посол лорд Коулей, дон Алацага, герцог Грамон, маркиз де Бомари, несколько генералов и офицеров, среди них Прим и молодой Рамира, который чувствовал себя немного неловко в придворном обществе.